Бессонница моя, твои владения, и ты не сновиденье, но видение, отчетливое, зримое, как свет. Ты так прекрасна, но тебя здесь нет. Как, поступясь отсутствием своим, проходишь ты по комнатам пустым и близишься, открывшим мне объятия, но руку протяну, и ты обратно уходишь в непроглядность темноты. Не приходила, но уходишь ты. Как удается смеху твоему звучать в тобой покинутом дому, и все лепечешь детскими губами ту песенку, что позабыта нами, и вновь уходишь в тайну темноты. Не пела вовсе, но умолкла ты. Бессонница моя, твои владения, и ты не сновиденье, но видение, отчетливое, зримое, как свет. Ты так прекрасна, но тебя здесь нет.